Глава 18. «Да, это то, что ты думаешь». Я вздохнул и направился на кухню. «Чай будешь?» «Чай?» Юля перевела взгляд скутающейся в одеяло Маши на меня и переспросила. «Ты спрашиваешь, буду ли я чай, пока трахаешь какую-то ш...» «Технически в данный момент я этого не делаю», — поправил я бывшую соседку. «Да и Маша не шлюха. Хоть в целом я не вижу ничего плохого в этом занятии, но даже теоретически она не шлюха. И тем более не проститутка. Я ей ни копейки не платил». «Мы это сейчас будем обсуждать!» — взорвалась Соколова, и по ее волосам и между пальцами заскользили молнии. «Я спрашиваю, какого хрена вообще эта девка делает в твоей кровати? Ты же сказал, что меня любишь!» «Я от своих слов не отказываюсь», — кивнул я, ставя на стол чашки. «Ты дорога мне и всегда остаешься номер один, о чем прекрасно знаешь. Поэтому в школе, когда я встречался с другими девчонками, ты никогда не устраивала мне сцен. Так что изменилось?» «Ты никогда не водил этих шлюх домой!» — топнула ногой Юля. «А эту приволок! И делал это на нашей кровати!» Во-первых, она сама пришла. Я подхватил закипевший чайник и разлил воду по чашкам. Во-вторых, это не наша кровать, а моя. Напомню, что мы с тобой не женаты и даже не встречаемся. Да, по моей вине. Это мои заскоки на тему силы и прочего, но тем не менее. И вообще, Юль, мы же это в прошлый раз обсуждали. Что изменилось? Решила устроить сцену и бросить таки бесперспективного слабака? «Не говори так!» — зыркнула на меня розоволосая девчонка и взялась за чашку. «Просто раньше твой дом был только для нас, а теперь она еще и кильку гладит. Киль, иди ко мне, малышка!» «Дурында ты!» Я улыбнулся и чмокнул соседку в розовую макушку. «Маш, вылазь уже из-под одеяла. Пошли чай пить. Познакомлю вас». «Вот еще. Буду я знакомиться с какой-то Вздернула было носик Юлька, но, натолкнувшись на мой взгляд, осеклась. «Где ты ее хоть нашел? Раньше я ее не видела, значит, вы недавно познакомились». «Буквально пару дней назад». Я тяжело вздохнул и пододвинул чашку, несмело приблизившись к столу Маши, начиная рассказ. Короче, собрался я на охоту в разлом бесконечных болот. «Вот твари!» — прокомментировала мой рассказ Юля, уже глядя на Машу без ненависти, зато с сочувствием. «Эти теневые гильдии давно пора разогнать. От них только вред и никакой пользы. Только подумать, загонять людей в рабство фактически. Ты извини, что я наговорила. Я же не знала. Все в порядке». Маша боялась оторвать взгляд от чашки. «Ты права. Я на самом деле шлюха». «Не говори так!» — стукнула кулачком по столу соседка. «Тебя заставляли. Ты не по своей воле спала с этими уродами. А насчет Ника, он тот еще кобель и никогда не откажется свой стручок пристроить. Вот и воспользовался возможностью». «Неправда!» — вскинулась вдруг Мария. «Я сама предложила, а он вообще сначала отказался. Сказал, что не хочет заставлять, не хочет, чтобы это было в благодарность. Мне пришлось его практически заставлять. Так что все случившееся только моя вина. Не надо на Никиту сердиться. Я сейчас уйду, а вы...» «Так, цыц!» Я хлопнул ладонью по столу, прерывая самоуничижительный монолог. «Маш, если ты думаешь, что смогла бы заставить меня сделать что-то, что я не хочу, то подумай еще раз. Я не буду клясться тебе в любви, но после всего случившегося считаю себя немного ответственным за тебя. Юль, надеюсь, ты это поймешь. Ты по-прежнему номер один, но...» «Но, как всегда, ты не можешь пройти мимо, если кому-то плохо», — улыбнулась розово-волосая. «За это я тебя и люблю. Хорошо, я не буду тебя ревновать к Маше, но только к ней. А ты запомни, я главное. Понятно? А тебе правда с ним понравилось? Ну, это делать. Я просто еще никогда и немного боюсь». «Эй, чего началось-то?» Я с удивлением вылупился на подругу детства. «Нормально общались же. Ты чего вдруг стала мне гарем собирать?» «Я тут подумала, что тебя одного оставлять нельзя», — поскребла ноготком столешницу Юля. «В прошлый раз была какая-то Мия из небесной чаши, сегодня Маша, а завтра кто? Не получится ли так, что когда я приду в следующий раз, ты уже окажешься женат? Или еще что похуже? Я так не хочу. И если тебе нужны женщины, а меня ты из-за каких-то своих загонов не хочешь, пусть это будет Маша». «А потом?» — мгновенно вычленила главная моя гостья, пытливо уставившись на соседку. «Мы обсудим этот вопрос», — не стала отвечать та сразу, но, видимо, кроме вербальной составляющей, там было что-то еще, раз Мария мгновенно успокоилась и довольно кивнула. «Вот и ладно». «Да нифига не ладно!» Я скрипнул зубами от злости, но постарался сдержаться. «Юленька, солнышко, а ты немного на себя берешь? Никто за меня не будет решать, с кем мне спать, а с кем нет». «Тогда пошли». Соколова подскочила и, схватив меня за руку, потянула в сторону кровати. «Давай, я уже давно готова. Эти твои заскоки, что не хочешь портить мне будущее, мешают. А я не хочу в итоге остаться без тебя». «Все, извини». Я притянул девчонку к себе, крепко обняв. «Прости меня. Я такой, как есть. Негодяй, кобелина и вообще та еще сволочь. Давай пока замнем эту тему. Я тебе уже говорил, что ты всегда у меня будешь номером один. А насчет всего остального решим потом, когда я стану сильнее». «Хорошо». Юля хлюпнула носом, но успокоилась и вернулась за стол, тайком вытирая глаза платком. «Я, собственно, и пришла, чтобы помочь тебе это сделать. Вот». «Это что?» Я пододвинул к себе яркий рекламный буклет. «Испытание?» «Это возможность поступить в любую академию даже со слабой способностью», припечатала рекламу ладонью Соколова. «Надо всего лишь войти в число финалистов, но тебе это будет несложно». «А, это испытание». Я понял, о чем говорит соседка. «С чего ты взяла, что я смогу его пройти? Если я не ошибаюсь, там только гильдейские выступают из топ-100». «Всегда считал, что это какая-то их местечковая тусовка». «Нет, обычные люди или члены мелких гильдий тоже могут участвовать», вдруг подала голос Маша. «Правда, от этого толку мало, победить все равно не дадут. Я в прошлом году участвовала и даже сумела продержаться до самого конца, но меня все равно на выходе подловила команда из Медной Головы и все жетоны забрали». «Точно, там же нужно охотиться на монстров», припомнил я, хоть раньше особого внимания на эти шоу не обращал. «Но, насколько я знаю, это не гарантия поступления. Академии могут наградить финалиста грантом на обучение, а могут и не дать ничего. И по факту лишь поссоришься с сильными гильдиями, чьих ставленников бортанешь, а сам останешься ни с чем». «Такое бывает очень редко», — с деловым видом принялась рассказывать Юля. «За всю историю шоу это случилось дважды. Да и то потому, что финалисты оказались замешаны в крайне неприятных историях. Один в изнасиловании, а другой в убийстве других участников. Причем это ему еще могли спустить, если бы смерть произошла случайно в процессе борьбы. Но этот ублюдок специально охотился на слабых участников и убивал их. А перед этим пытал. Его на выходе сразу забрала полиция и приговорили к пожизненному. Говорят, он сгинул где-то в разломе А-ранга». «Я тоже слышала, что осужденных охотников используют для разведки новых разломов», — кивнула Маша. «Но главная проблема на испытании — это не добыть жетоны, а выйти с ними. Участники из сильных гильдий часто сбиваются в группы и просто караулят остальных, забирая их добычу. Правда, я не понимаю, зачем, ведь они и так могут поступить в любую академию. Только возможности у тех, кому не так повезло, забирают». «Если все места займут гильдии, ассоциация может надавить, заставить сделать квоты для обычных людей», – пожала плечами Юлия. «А так создается видимость выбора, мол, мы берем лучших, а если никто, кроме топовых гильдий, не может пробиться, так это они сами виноваты. Для этого и созданы шоу типа «Испытания» или «Царя горы». Обычная манипуляция сознанием». «Что?» «Моя девочка совсем выросла». Я смахнул несуществующую слезинку. «Это тебе в гильдии рассказали?» «Ну, не прямым текстом», — пожала плечами бывшая соседка. «Слово там, предложение здесь». Так потихоньку и собрала картину. «Серебряное яблоко» входит в топ-20 сильнейших гильдий Элизиума. И сам понимаешь, что они разбираются в этих вещах. И из того, что я слышала, именно в этом году есть шанс. Ассоциация охотников собирается усилить надзор, поэтому крупные гильдии будут вынуждены играть по правилам. А значит, есть возможность обойти их и стать финалистом. И я знаю, ты сможешь». «Честно говоря, никогда не думал о таком варианте». Я почесал затылок. «Но почему бы и нет? Попытка не пытка, и я ничего не потеряю, даже если не пройду. «У тебя все получится, я уверена», — схватила меня за руку Юля. «Ты очень сильный, даже несмотря на свой талант. А если то, что ты мне говорил, правда, ты должен пойти. И помнишь, ты обещал. 2 года». «Да, да». Я кивнул и посмотрел на притихшую Машу. «А ты не хочешь попробовать?» «Я?» — вздрогнула та, вскидывая голову. «Я не знаю. Вряд ли у меня что-то получится». «А тебе я буду только мешать». Эта фраза осталась невысказанной, но я ее понял по глазам. И с одной стороны, так и было. Да и не считал я себя чем-то обязанным этой девушке. То, что мы переспали, никакого значения не имело. Если я буду брать на себя ответственность за каждую, с кем переспал, это мне придется день и ночь пахать, чтобы их обеспечить. Даже жалостливая история меня не особо трогала. Такое происходит сплошь и рядом каждый день. А уж в Элизиуме, с его почти полностью отсутствующей социальной системой, так и вовсе никому нет дела до семьи неудачниц. Разве что подумают, как их использовать, не более. Мне вон тоже никто не помогал. Да и хозяин тела выживал как мог, хватаясь за любую работу. И ничего, выжили. Я так и вовсе неплохо жил, быстро поднявшись среди свалочной шпаны. Пара проломленных голов, несколько сломанных ног, один труп, и у меня появилась слава отморозка, готового на все, если его заденут. Понятно, что девочке в этом вопросе тяжелее, но тут скорее вопрос опыта и готовности идти до конца. Маша была не готова. Ей было проще попасть в рабство со всеми вытекающими. Впрочем, не мне ее осуждать. Каждый живет, как может. С другой стороны, командой работать всегда проще. Я не зря собирался пойти именно по пути приручателя, собрав стаю химер. Но пока мне не хватало Виты. Вот только Мария и в команде была бесполезная чуть более чем полностью. Ее способности я с легкостью перекрывал своими, причем без поправок на местность и стихию. По всему выходило, что одному мне будет и проще, и легче, только вот что-то внутри не давало раз и навсегда закрыть этот вопрос. Скорее всего, память о прошлой жизни, где меня учили, что о слабых, тем более девочках, надо заботиться. Ну и как источник халявной Виты, Маша меня тоже устраивала. Вон за один вечер от нее больше толку оказалось, чем от целого дня охоты. А в моем случае ни в коем разе нельзя отказываться от быстрой прокачки. Инцидент с темной тропой это наглядно показал. Но стоит ли для этого ее тащить на испытание? Вопрос. «А ты сама чего хочешь?» Я решил не забивать себе голову, а перевалить проблемы на ту, кто их создал. Помочь маме с сестрой — это понятно, но это то, что ты должна сделать. А вот чего хочешь именно ты сама? Я выделил интонацией последнее слово. Не для кого-то, а лично для себя. «Чего бы хотела именно я?» Глаза у Маши остекленели, видимо, она никогда раньше не задумывалась над этим вопросом, так что сейчас не могла сразу ответить, погрузившись в мысли, но, к счастью, нам не пришлось долго ждать. Девушка вдруг встрепенулась и жестко сжала губы. «Хочу, чтобы больше никто и никогда не посмел меня трогать без моего разрешения. Хочу сама решать свою судьбу». «Для этого нужно стать очень сильной», — вздохнула Юля, до этого к ее чести сидевшая мышкой под веником и не мешавшая. «Соперница?» Соколова еще не определилась, как относиться к притащенной Ником в дом девки, но из разряда шлюх ее уже исключила. «Даже я не могу решать сама, что мне делать, а ведь у меня талант ранга А, так что...» «Нет ничего невозможного», — я перебил подругу, пожимая плечами. «При достаточном желании и усердии можно добиться очень многого». «Или сгинуть», — ехидно добавила Юлька, но я кивнул, подтверждая. «Да, или сгинуть. Но, как по мне, даже так лучше, чем просто сидеть на месте, ожидая смерти. Многие, кому не повезло с талантом, так и делали. Но я считал, что это глупость, и всегда можно найти свое место в жизни, развить талант, если уж на то пошло. А уж Маше сам Бог велел, с ее-то способностью управлять водой. Есть такая пословица: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Когда там это испытание?» «Через 2 недели», — Юля ответила на автомате, а потом до нее дошло. «Ты реально хочешь взять ее с собой? Она будет только тебя тормозить. Ладно, я могу принять, что ты ее трахаешь, но...» «Цыц, Юлька-пилюлька!» и отвесил бывшей соседке легкий щелбан, прерывая поток. «Я всегда знаю, что делаю. Забыла, что ли?» «Балбес!» — потерла ушибленное место надувшаяся девчонка. «Вот сдохнешь там, ко мне жаловаться не приходи!» Но я уже ее не слушал, захваченный безумной идеей. А кто сказал, что питомцем может быть только зверь или монстр? Почему нельзя приручить человека? Да, звучит не очень и с виду похоже на рабовладение, но если так разобраться, а какая у той же Маши перспектива? Ладно, если ассоциация спишет ей долги, допустим, так и будет. Но ей все еще нужно помогать матери с сестрой, нужно как-то развиваться как охотнику, и, по сути, путь ей лишь в очередную мелкую гильдию, где все повторится снова. В том или ином виде будет чуть лучше или чуть хуже, но по большому счету точно так же. Так почему бы ей не стать моей? А я уже прокачаю ее талант, сделав по-настоящему сильной. Но для начала я внимательно посмотрел на оробевшую девушку, мысленно давая команду системе сделать из нее питомца. Действие невозможно. Вкладка питомца не активирована. Для активации требуется 50 тысяч единиц виты. Что ж, я ждал чего-то подобного. Но само появление этой таблички намекнуло, что я мыслю в правильном направлении. Раз сразу не заблокировала, значит, возможность есть. А накопить 50 штук теперь не так уж и сложно. У меня даже был план на этот счет. Но вот чего я не ожидал, так это следующего сообщения. Оценка существа невозможна. Недоступна функция оценки. Активировать функцию. Цена активации – 15 тысяч единиц виты. Да? Нет? Тут я уже не раздумывал, мгновенно вдавив «да». Оценка – это же суперспособность. Сколько новелл и фанфиков я прочитал, где у героя имелась такая штука. Как я мог о ней забыть? Вот я кретин. Но теперь все будет по-другому. Функция разблокирована. Одно применение стоит 1000 единиц виты. Я ухмыльнулся. Вот ведь жадная система. С другой стороны, что я знаю, как вообще работает эта оценка? До этого момента система витализма не драла с меня три шкуры, используя требуемую виту для модернизации моей же тушки. Но плевать. Косарь так косарь, не вопрос. Тем более, что вон у меня сидит их бесплатный генератор. Надо только Юльку сплавить, и за ночь можно восстановить всю потраченную виту. Кстати, Юлька-пилюлька будет первой. Я посмотрел на соседку и активировал оценку. Юлия Соколова, 17 лет, тело 103, разум 112, здоровье 100/100, талант электрокинез А ранг. Особые способности: цепная молния С ранг, слияние со стихией А ранг, супернова С-ранг, неактивно. Ого! Две способности А-ранга и одна С. Это, по сути, некие личные ультимативные приемы, которые не надо учить. Они сразу доступны и обладают огромной силой. Но теперь понятно, чего гильдия так вцепилась в Юльку. Слияние со стихией позволяло охотнику стать подобием элементаля. А учитывая, что соседка управляла электричеством, то остановить ее в таком состоянии было практически невозможно. Не каждый S-ранг справится так-то. Про супернову я вообще промолчу. Судя по всему, это M-удар по огромной площади. Настоящая ультимативная способность, особенно в разломах с ожившими машинами. Да, такие тоже были. Ладно, теперь пришла очередь Маши. Я посмотрел на съежившуюся девушку и почувствовал, как моя челюсть, упав на пол, отдавила мне ногу. Мария Семенова, 20 лет, тело 87, разум 93, здоровье 94/100, талант гидрокинез F-ранг, потенциал SS-ранг, особые способности, цунами SS-ранг, неактивно, слияние со стихией S-ранг, неактивно, призыв элементаля S-ранг, неактивно, водяное исцеление SS-ранг, неактивно. «Что?» Мария еще больше съежилась, видя мой обалдевший вид. «Я не прошу взять меня с собой». «Ник, ты чего?» Юля тоже заметила, что я неадекватен, пришлось брать себя в руки. «Ничего, так, показалось». Я мысленно отвесил себе пощечину, приводя сознание в порядок. «Так, значит, слушаем меня и радио. Мы с тобой идем на испытание и порвем там всех. Но для этого нам нужно будет подготовиться. Так что послезавтра идем в разлом охотиться. А ты, Юлька-пилюлька, помни о своем обещании. 2 года. А там, глядишь, я создам свою гильдию, которая превзойдет Золотую Лозу. И вы, красавицы, никуда от меня не денетесь».